Вторая и третья задержанные также не оправдали моих надежд. Паулина Адлянская, она же Полина Сумкина, и Кассандра Левая, она же Ксения Мармышкина, выглядели, да по сути и были точными копиями своей товарки Ивановой. Ничего не знали, ни о чем не ведали. Мэйны боялись пущей репортации. Моего присутствия в собственных мозгах не замечали. А меж тем голова начинала болеть. Скверно. Я попила минералки из графина, перекурила и снова растерла виски. Оставались еще две. Ладно, посмотрим. Четвертая сьючка вплыла в допросную величественно, словно королева в изгнании. Вместо привычной уже черной кожи и захлепок, роскошную, без шуток, девица и впрямь обладала неплохими формами. Фигуру ведьмы облекала нечто черное и балахонистое. Во взоре ее плескалась мировая скорбь, а пухлые губы горько кривились. «Пытайте, инквизиторы!» – прошелестела она. «Несчастные, ослепленные ложным светом безумцы! Вы...» «Что, простите?» – несколько ошарашенная переспросила я, все еще надеясь, что ошибаюсь. «Гражданка Харитонова Юлианна Яковлевна, 203 года попадания, 28 лет, ранее не привлекавшаяся?» «Нет», — гордо ответствовала задержанная, «но имя мое сокрыто великой тьмой, и лишь волей учителя...» «Чего? Ой, только не это! Я думала, они уже к нам не попадают, Баларок. Да что же ее прихватили-то вместе со сьючками? Хотя, ну да, рыжая. Взяли по внешним признакам. Прокол». «Ты!» — между тем внезапно взвизгнула особа в черном. «Потомок кровавого рода! Позор палачам! Позор палачам! Позор палачам! Рабы Валар, вы поработили людей, но однажды он вернется, и тогда...» «Гражданочка, успокойтесь!» — не на шутку перепугалась я. «Опыта общения с так называемыми неинахнутыми у меня не было, тем более, что пик их попадания прошел лет 10 назад. Похоже, дама и впрямь из этих. Надо же, затесалась. Тут медик нужен, а не следователь. И в этот мозг я заглядывать не собираюсь. Мне здоровье дороже». «А-а-а!» – не унималась она. «Сожгите меня, распните меня! Черные звезды на белой скале! Вижу, вижу! Я несу слово тьмы! О, учитель, мой путь видящий и помнящий! Дежурный!» Я решила положить конец спектаклю и уже давила на кнопку. «Поместите гражданку в изолятор и пригласите медиков!» «На крови, траве, высоко расти!» — подвывала гражданка Харитонова, не безуспешно брыкаясь в крепких руках орка-охранника. «Миледи, санитаров зовите!» — пропыхтел несчастный, получив коленкой попадалки ниже пояса. «Моргот и все его твари!» — ругнулась я, вызывая бригаду. Пока гоблины-санитары добрались до нас, Юлиана умудрилась укусить дежурного и заплевать мне китель. «А если он не то поет, землей ему забейте рот! Вспомни имя свое!» — надрывалась задержанная, увлекаемая дюжими ласковыми ребятами в белых халатах. «Уф!» — я достала платок, чтобы почистить китель, и переглянулась с покусанным охранником. «Болгахыр, вам прививку давно делали?» «Плановую, в том месяце», — вздохнул орк. «Может быть, вызовем вам сменщика? Вам стоит обратиться к медикам и обработать укусы». «Ничего страшного, миледи». «Смотрите, это...» — я содрогнулась. «Говорят, заразно». «Ладно, у нас осталось последнее. Давайте покурим и будем закругляться, хорошо?»